Хроника 1812 года. День за днем. 16 декабря. Австрийский корпус князя Шварценберга и корпус генерала Ренье продолжают отступать. Во время взятия Вильна русскими войсками корпус Шварценберга находился в Слониме. Корпус Ренье в Ружанах. Корпус Шварценберга после переправы Наполеона через Неман начал отступать в сторону Белостока и Гродно. Корпус Ренье отходит через Шершево к Волчину. Австрийские войска избегают столкновений с передовыми отрядами русской армии. Сообщают, что при встрече с казаками авангарда австрийцы говорят, что командование запретило им драться с русскими. Корпус Ренье, в свою очередь, намеревался задержаться в Бресте, однако, узнав о приближении войск генерала Сакина, отошел в Волчин. Главные силы русской армии получили отдых на Немане, чтобы восполнить силы, потраченные при преследовании неприятеля. Хроника 1812 года. День за днем.